Это самые упрямые. Будут совещаться и голосовать, объяснил Леха. И долго это? 13 персон наберется тогда кворум, не меньше, и все дела. Все это немного странно, подумалось мне, и очень вдруг захотелось весны, солнца, тихого тепла и сирени. «Открой дверь на лестницу, Геша», — сказал Леха. Я открыл дверь из лаборатории, и сразу же к нам вошел и замер у порога огромный черный кот. Замерев, он продолжал выпускать из себя скрытую энергию через свирепые и решительные подергивания хвоста. На нас кот не смотрел, отвернулся презрительно. Прямой потомок того великомученика, у которого жена гвардейский гренадер, помнишь? Представил кота Леха. Помню метель, помню синие лампочки, и как он засверкал бриллиантом. Когда смотришь на такого разбойника, сразу понимаешь, сколько вокруг сволочей на двух ногах ходит, сказал Леха. Красивые существа, но только мышей мучают, простить не могу, сказал я. Этим недолго самим мучиться, сказал Леха, поглаживая черного кота. Меня из ПТУ Кожевников тоже выгнали, теперь вот только кошками и живу. Он развязал принесенные с собой мешки, и кошки, оспаривая друг друга, полезли в них. Ну, это ужасно, сказал я. А что поделаешь? «Ты-то хоть раз шаровую видел?» — спросил Леха. «Чего? Шаровую молнию видел?» «А, нет, увидишь». Неопределенным каким-то тоном заверил он меня и ушел, когда мешки наполнились доверху, ласковым голосом сообщая кошкам жутчайшие подробности предстоящей им казни. Да, моя беда, что я не могу без человеческого общения, а социальное одиночество для автора бессмертной книги обязательно. Но за многие годы, которые я провел в кашалоте, я привык к одиночеству. Я ничем не болен, но в тот январский вечер мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь пришел. Я был дома в отпуске, уже поздно было, спать не хотелось, валялся на диване, смотрел телевизор. Он у меня всегда включен. Через телевизор я разглядываю, какие сегодня мужчины, женщины, дети, солдаты. На улице все они как-то мелькают быстро. Или мне при живом общении вовсе уж не хочется их наблюдать. А через телевизор я их рассматриваю, как под микроскопом. Но это не отдых, это тяжелый труд художника. И вот я валялся на диване, курил, смотрел через телевизор на женщин и мужчин, и молил кого-то, чтобы в дверь вдруг позвонили. Январь — самый тяжелый месяц для меня. Холодно, темно, метель. В январе я чаще слышу голос, который вообще-то слышу всегда, когда у меня пошаливают нервы. Умер профессор Циммерман. Умер профессор Ренц. Со словами «мясо на устах». Умер старший астроном Берг, старший астроном Елистратов с женой, заведующий механической мастерской Мессер, помощник зав. Библиотекой Сапожников, астроном Домбик, вычислительница Вайткевич, вдова профессора Костинского и почти весь младший технический персонал. Две вещи я себе запрещала, сынок. Думать о еде и предаваться воспоминаниям, так как и то, и другое не помогало в борьбе со смертью, вернее, борьбе за жизнь. Но в ночь с 18 на 19 было настолько тяжело, что я не смогла избежать соблазна и вся ушла в воспоминания. Картины недавнего прошлого одна за другой вставали передо мной с потрясающей ясностью. дорогое Пулково.